Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы уже объявляли, сегодня в нашем храме впервые за несколько последних лет не состоится служба, посвященная царственным мученикам, потому что уже официально объявлено о прославлении их полнотою Церкви 20 августа в торжественном акте Архиерейского собора. И раньше мы молились царственным мученикам не потому, что своевольно дерзали обращаться к непрославленным святым. Они уже были прославлены частью Церкви, той Церкви, которая благодатна, которая Духом Святым исповедует святость царственных мучеников, и частью нашей Русской Православной Церкви Московской Патриархии. И такое широкое народное почитание царственных мучеников. И множество чудес, которые по их молитвам совершались в православном народе, не говоря уже о мирточивой иконе, и не одной мирточивой иконе, а нескольких. Все это было подтверждением того, что Господь принимает эти молитвы, они законны. Но в этой ситуации, когда нам объявлено о предстоящей канонизации через месяц царственных мучеников, было бы неправильно, нескромно, так скажем, с нашей стороны, не обращая ни на что внимания, совершать молебеном, как будто ничего не происходит в нашей церкви. Но мы обратим с вами внимание сегодня на тех святых, память которых церковь совершает. Тех святых, которые особенно участвовали в подвиге царственных мучеников, потому что все взвешено до мгновения в промысле Божьем. Прежде чем человек рождается, Господь видит все вхождения его и исхождения и знает день исхода его и посылает ему, предваряя его, на помощь таких святых, которые более всего соответствуют подвигу этого угодника Божия. И сегодня память у нас преподобного Андрея Рублева, преподобного Андрея Крицкого, творца покаянного канона, прежде всего, о нем такое можно сказать. И святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Что мы скажем об этих святых кратко? Преподобный Андрей Рублев, святой человек, гений святой, как написано его иконы, непонятно. И Господь сохранил эти иконы на все века для нас, как свидетельство того, что есть святость подлинная. Как говорил один известный богослов русский, глядя на эти иконы, можно видеть, что есть Бог. Непонятно, как они написаны, рукой его водил ангел. И эти иконы отмечены особенной красотой такой русского православного человека. Нигде, ни в какой другой стране православной, а тем более не православной, другого христианского исповедания вы не найдете такой красоты. Особенной русской православной красоты. Так же, как и подвиг царя-мученика, он отличается тоже особенной красотой православной России. Не зря он является сам средоточием всего православия, и напряжение всех сил зла было направлено на то, чтобы разрушить русскую православную церковь, свергнув православного царя, убив его. И эта красота, особенная русская красота, мы говорим об этом, потому что все мы понимаем, что это значит, что в каждом народе, в каждом человеке есть единственная, всегда неповторимая, Богом данная, особенная красота, которой нет в других людях и в других народах. И когда народ осуществляет свою жизнь во Христе, эта красота и раскрывается таким дивным, особенным, неповторимым совершенно образом. Потому что через этого человека, через этот народ действует сам Бог уже. И он всегда новое открывает. Такую новизну, которую не знали еще люди. И это более всего даруется через покаяние. О подвиге святого благоверного князя Андрея Боголюбского мы можем сказать кратко, что он был предтечей государя во всех смыслах. И по образу своей мученической кончины и по смыслу своей деятельности собирания всех русских земель во единое государство, по существу его можно назвать первым русским православным самодержцем. Ну а самое главное – покаяние, конечно. Вот не случайно память преподобного Андрея Крицкого в этот день совершает наша церковь. Потому что через покаяние, в котором заключается полнота всех заповедей Божьих, которые святые отцы сравнивают с подвигом мученичества, потому что в подвиге мученичества тоже полнота всех заповедей Божьих. Через то покаяние, которому уже пророчески призывается русский народ самим подвигом мученическим царя Страстотерпца, мы видим, что все это не случайно, что это промыслом Божиим соединяется в один праздник, в одно торжество. И говоря о покаянии, я хотел бы сейчас привести вам еще несколько свидетельств из новых чудес царственных мучеников, чтобы мы лучше увидели, насколько велик наш царь-мученик пред Господом и как сильно его заступничество за кающихся грешников. Уже, вы знаете, вышли 4 книги свидетельств о чудесах царственных мучеников. Через неделю выйдет 5-я книга. И вот из этой книги я приведу несколько свидетельств с тем, чтобы мы еще раз с изумлением взглянули на нашего царственного пред Богом заступника. Мы знаем много ярких чудес, которые были напечатаны в прежних сборниках, и о том, что были исцеления уже и от рака, и возвращение зрения слепому человеку. Великих чудес, такие, которые бесспорны, которые сами за себя говорят. Мы все знаем о мироточивой иконе царя-мученика, явленной 7 ноября 1998 года. И сколько чудес, сколько новых мироточивых икон было явлено через этот образ. В этом сборнике, в 5-м, с первых страниц, кроме рассказов подробных о прославлении царя в Одессе, то, что связано с мироточивой иконой, на Украине, где было действительно торжество православия, сразу же приводятся рассказы, очень яркие, потрясающие, я бы сказал, рассказы о помощи государя. Вот рассказ Яна Майкла Вестера, датчанина, который 17 июля 1999 года, в день мученической кончины святых царственных мучеников, принял православие с именем Николая в честь святого царя-мученика Николая. И этот человек был в течение 16 лет алкоголиком и наркоманом. И проходили годы за годом, и не было никакой надежды на исцеление. Только медленное, жуткое умирание от дурмана. Ничего, как он пишет, ни образования, ни достоинства, ни веры, ничего, кроме страдания в течение 16 лет. И в это время, в 95-м году, он отправился в паломническую поездку в Царское село и другие исторические места России, поскольку интересовался очень русской историей. И во время паломничества по России страшное желание пить его не оставляло. Было ощущение, будто в желудке находится кусок льда, который никогда не растает. И в один прекрасный день он с другом, которого он знал уже давно, отправились на литургию в маленькую домовую церковь Александровского дворца. И он подошел к иконостасу, к иконе святителя Николая Чудотворца и начал молиться. Странным образом он обращался в сердце своем именно к царю-мученику Николаю, хотя не было здесь его образа, но делал это, может быть, потому, что царь-мученик ходил в эту самую церковь и молился там вместе со своей семьей. И он простоял в этой молитве 2 часа. «И трудно описать, — говорит он, — что со мной произошло за это время. Это был мой первый духовный опыт, как он выражается. Мне вдруг стало ясно, что Господь меня любит, и любит безмерно, и что камни возопьют, если я снова начну пить. Господь избавит меня от моей страсти, если я решусь жить духовной жизнью». Молитвами царя-мученика ему открылась вечная жизнь. И с тех пор, пишет он, прошло 4 года, и тяги к питью он не чувствовал ни разу не притронулся к наркотикам, в этом не было необходимости. Бог избавил его от этой страсти заступничеством святого царя-мученика Николая. И он увидел, что православие – это истинная церковь, там, где Бог есть, и где Бог открывает свою истинную жизнь, для которой создан человек. и дарует человеку исцеление, спасение от самых страшных, неодолимых никакими усилиями человеческими бед. И следом за этим рассказ Марины Каменевой, учащейся средней школы номер 27 города Подольска, которая чудесным заступничеством царских детей была избавлена от хулиганского нападения. В одной из своих проповедей мне приходилось рассказывать о том, как одна девушка была спасена от хулиганского посягательства заступничеством царских детей, которые буквально явились и защитили ее. И вот здесь это подробный рассказ. И чтобы было понятно еще, высота нашего царя-мученика, еще одно свидетельство приведу. Рассказ некоего студента Анатолия Григорьевича из поселка Кудиново Калужской области. Рассказ опять на ту же самую тему, как человек погибает в грехе. Ведь сейчас люди-то в грехе погибают. Погибают в грехе наша молодежь. Не то страшно, что исчезает, проваливается в тартары наша страна физически, а то, что в вечную черную дыру проваливается наш народ. И вот конкретные примеры заступничества царственных мучеников. Вот этот человек рассказывает, он не стыдится перед всеми людьми, как в древней церкви было, перед всем народом люди приносили покаяние, от того, что он является свидетелем такой милости Божией, такого заступничества царя, не стыдится перед всеми нами исповедать свои грехи. Говорит, так получилось, что я впал в грех и, будучи человеком развращенным, стал в этом грехе укореняться. И вот однажды ночью, даты я не помню, знаю только, что это было ранней весной 1998 года, снится мне сон, стою я один в огромной тесной комнате, одна из стен, которая из необыкновенно чистого золотого света. Свет этот стоит стеной, не ослепляя глаза и нисколько не освещая абсолютный мрак вокруг меня. Я заранее знаю, что за этой стеной есть комната, которая вся пронизана этим светом. Вдруг из этой стены выходят три человека, которых я узнаю сразу. Они именно таковы, какими их изображают на иконах. Святитель Николай Мирликийский в центре, по левую руку от него преподобный Сергий, игумен Радонежский, по правую руку император Николай II в форме полковника, но без головного убора. Святитель Николай, отделившись от них, подходит ко мне. Даже сейчас, спустя полтора года, мне отчетливо помнится все. И тот стыд и страх, который сковал меня, отчего я и рухнул ему в ноги. Дальше произошло следующее. Он, постояв надо мной немного, как бы о чем-то размышляя, вдруг резко повернулся на 180 градусов и стал удаляться от меня. Желая его удержать, я вцепился изо всех сил в полы его облачения. Но было, очевидно, не тяжелее пушинки, поскольку святитель шел без напряжения, спокойной, ровной походкой, хотя и волочился за ним по полу. Он хотел и вовсе уйти, но тут вдруг император и преподобный Сергий, преградив ему дорогу, стали что-то тихо говорить ему. Помните видение монахини Вознесенского монастыря про Владимирскую икону Божией Матери, когда святитель удаляется из Кремля и умоляет преподобный Сергий, преподобный Варлаам Хутонский Божию Матерь, чтобы она помиловала русских людей. Стали что-то тихо говорить ему. Это продолжалось некоторое время, за которое я успел понять, что они говорят ему обо мне, в чем-то его убеждая. Святитель Николай слушал молча, и когда они умолкли, повернулся ко мне лицом. А я уже был рядом, я стоял на коленях и весь в слезах каялся в том, что творил. Я не мог говорить из-за рыданий, которые сотрясали меня, и повторял лишь многократное «прости». Он, возложив на мою голову епитрахиль, прочел разрешительную молитву, после чего три небожителя вошли в море света и стали невидимы для меня. Последним уходил император. Я не запомнил выражение лица преподобного Сергия, наверное, из-за того, что он был бесстрастен, невозмутим. Святитель Николай был грозен. Это присутствовало и ощущалось во всем – в жесте, походке, во взгляде. Он был крайне недоволен мною. Но император, нет, он не улыбался. Это нельзя назвать улыбкой. Его лицо сияло такой пронизывающей любовью, дышало такой чистотой и радостью, что никогда и нигде за свои 38 лет ни у одного земного человека я не видал. Я знаю многие портреты и фотографии с изображением Пресветлого Лика Государя. Здесь то же самое, но только во много раз ярче и сильнее являлась красота его сокровенного сердца человека, нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Забыл упомянуть, что перед самым уходом святой Николай Чудотворец погрозил мне пальцем и что-то сказал. К сожалению, не запомнил, что именно, но что-то вроде «не смей больше». Но, поверьте, легче было перенести любую угрозу или бурю негодования и гнева, чем выдержать на себе взгляд императора, в котором не было ни тени упрека, а бездна любви. Я проснулся от собственного плача, была глубокая ночь. Я испугался, что мог кого-нибудь разбудить, но все было тихо, рядом мирно спала жена. В самое ближайшее время я исповедался и причастился Христовых тайн. Для меня истинность сна, говорит он, очевидно, обличение греха, вразумление, увещание оставить греховную жизнь и указание на необходимость исповеди. Кроме того, я свидетельствую о том, что эта встреча, если так можно выразиться, оставила глубокий след в моей душе и в значительной степени повлияла на мою духовную жизнь. Царь Николай II, мы видим, и свидетельствует этот человек, и мы понимаем, прославляя сегодняшних святых и тех святых, вспоминая видение которых было этому человеку, царь Николай II по меньшей мере равнославен им. Он преподобный среди преподобных и чудотворец среди чудотворцев. Будем сейчас совершать молитву тем святым, память которых совершает сегодня наша Церковь, и радостно, молча пока еще, в течение этого краткого времени месяца, сейчас вместе с ними, молча, но полнотою сердца нашего, приносить эти слова царю Страстотерпцу, которые мы воспоем 20 августа по новому стилю, величаем Тебя, святые Страстотерпче, царю Николае, и чтим честное страдание Твоя. Ты бы молишь и за нас, Христа Бога нашего. Аминь.